Гость на радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Сегодня в нашей студии Галина Попкова, руководитель Центра информационной поддержки проекта Всероссийской программы «Святость материнства». Добрый день, Галина. Добрый день. И в первую очередь я хочу поздравить всех с наступающим праздником и пожелать мира и добра. Спасибо. Я с большим удовольствием к этому поздравлению присоединяюсь. Мы собрались для того, чтобы поговорить о таких вещах, как материнство, общественный долг, духовность. Но все-таки хотелось бы начать наш разговор для людей, которые не очень, допустим, знают вообще о существовании этой организации. Что это, как это, зачем это? Рассказывайте. Ну, начнем, наверное, с того, что 10 лет назад в Красноярске появилась общественная организация, которая поставила перед собой цель заниматься такими делами, чтобы возрождать институт семьи, укреплять институт семьи, который пошатнулся у нас за последнее время, возрождать ответственное отцовство, материнство, бороться за многодетные семьи. И уже буквально через год мы стали филиалом фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Москвы, который занимается именно работой по возрождению самосознания народа. А это как раз связано вот с тем, о чем вы сказали, с теми нравственными культурными ценностями, которые заложены у нас в русском народе. Но Красноярск стал базой для всероссийской программы «Святость материнства». Что она из себя представляла? Мы первыми... Красноярский край, благодаря взаимодействию с тогда городским отделом здравоохранения, с его поддержкой, создали консультации психологов в женских консультациях. Mm-hmm. То есть, когда женщина оказывается в такой сложной критической ситуации, а беременность – это всегда такая неожиданность для женщины, это может быть вызвано различными причинами, и вот консультация со специалистом, психологом помогает сделать правильный выбор. Сохранять ребенка или нет. Сегодня можем сказать, что мы уже достигли больших результатов не только потому, что во многих регионах страны, 26 регионах страны полностью эта программа реализовывается, но когда мы начинали с одного кабинета психолога, потом у нас психологи появились везде, у нас появился методический кабинет, благодаря которому мы свой опыт могли распространять и дальше в другие регионы. Сейчас мы уже работаем над научным, методическим, совместно с нашей медакадемией, Красноярской медакадемии, вот, у нас будет научно-методический центр. То есть эта поддержка нашла и в Министерстве здравоохранения, это вот очень серьезное направление нашей работы. Но как психолог работает с женщиной, да, психологически разговаривает, понятно, что для того, чтобы восстанавливать вот те культурные нравственные ценности и бороться за семью, нужно бороться за умы. За то, о чем мы думаем. Поэтому у нас появились и другие направления. В первую очередь это направление волонтерства. Вот понятно, сейчас все знают, кто такие волонтеры, но у каждой организации есть какая-то своя особенность в работе с детьми. Наш всесоюзный волонтерский штаб организует не просто помощь женщинам или там семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но главной для себя задачей мы считаем проводить работу среди молодежи по формированию, вот по оценке тому, что такое семья, что она дает. То есть возвращаться к тем истокам, на которых вообще-то государство держится, то, что у нас сейчас вот разрушается. Вот, это волонтерский проект. Следующий наш проект очень большой, 10 лет он уже существует, это проект-конкурсы, о которых я, собственно, сегодня хотела как раз больше поговорить, именно о наших конкурсах. Конкурсы у нас всевозможные. Это конкурсы и детских сочинений, детских рисунков, это профессиональных авторов, писателей и журналистов, это конкурсы декоративно-прикладного творчества, фотографий, вот теперь уже новый жанр у нас, видеоконкурсы появляются, и все они каждый год подчинены какой-то, то есть все они подчинены теме семьи, да, но каждый год мы выбираем какую-то одну тему, очень важную, и благодаря этому, значит, чем, допустим, ну, на базе тех работ, которые к нам приходят, они не пропадают. Вот понимаете, Ведь каждая организация, в принципе, будь она, ну, финансовая, допустим, там магазин или что, или общественная, они все организуют конкурсы. Но с какой целью? Одни для своего рекламы, для продвижения, а вот другие, допустим, какой-то дате, как мы сейчас делаем. Конкурсы, которые организуем мы, то есть те работы, которые к нам приходят, они приходят из народа, вот, да, и уходят в народ. Как уходят? Из этих сочинений, из этих работ мы выпускаем каждый год книги. И в этой книге иллюстрации – это детские работы или фотографии тех прикладных работ, которые есть. Это сочинения и детей, и взрослых на определенную тему. Они могут быть присланы несколько лет назад, но сейчас они соответствуют той тематике, которую мы выбрали. Первое. Второе. Вот буквально неделю назад, светлую седмицу, мы ездили в Нижнее Приангарье, возили туда благодатный огонь. Ну, вы знаете, что фонд Андрея Первозванного ежегодно уже 13 лет привозит из Иерусалима благодатный огонь, и потом этот огонь вот развозится по всем уголкам нашей страны. Наш руководитель Андрей Юрьевич Кочинов уже тоже 12 раз летал в Иерусалим и привозит в Красноярск этот огонь. В этом году у нас проходила акция, и мы впервые повезли частичку благодатного огня в Приангарье, в Нижнее Приангарье. Причем у нас были не только интернаты, там встречи с детьми и, естественно, в приходах, были тюрьмы. А вы знаете, какие тюрьмы у нас в Северном Приангарье? Это особо тюрьмы для особых преступников, которые не один раз проходили. Так вот, почему я сейчас об этом говорю? Что когда мы поехали туда, там есть дома-интернаты для детей престарелых, допустим, в решетах там. Вот. Мы брали туда поделки, которые нам присылали вот по нашему конкурсу семейному. Это расшитые подушечки, куколки, которые дети делают, которые все символизируют семью. И когда мы старикам в качестве подарка давали вот эти вещи, вы можете представить, какая была реакция. Ну, это трогательно. Точно так же трогательно воспринимали это и дети в воскресных школах, в приходах. То есть я хочу сказать, что вот та частичка тепла и любви, которая приходит к нам от участников нашего конкурса, она потом кругами расходится, причем не только по территории нашего края, потому что фотовыставки, работы детей, рисунки, ими оформляются кабинеты психологов в женских консультациях. Ими они вообще идут по стране, вот распространяются в разных территориях. Галина, можно я спрошу вас по поводу названия программы «Святость материнства»? Понятно, что святость имеет достаточно широкий контекст, оно обозначает такое понятие вообще трепетного отношения, но оно имеет и более узкий контекст, это связано, так сказать, с религиозностью. Вот присутствует ли в вашей организации вот этот элемент религии, веры? Да, конечно, вы правильно отметили, что вот название нашей организации, оно достаточно точно отражает как бы нашу и суть, да. Святость – это связано напрямую с религией, с верой, с таинством. Наша организация и фонд Андрея Первозванного, и наша программа «Святость материнства», они наполовину религиозные, то есть мы выполняем часть религиозной, православная. Но вы не боитесь оттолкнуть? Ну, есть же масса людей агностиков, скажем. Вы знаете, не боимся. Вот не боимся, и я вам объясню почему. Потому что разные мнения могут существовать везде. Сильным будет тот, кто прав, за кем правда. Вот мы считаем, что правда за нами. Что человек без веры, ну согласитесь, Олег, что человек без веры не может вообще существовать. Причем, вы знаете, можно верить там в коммунизм, в Бога, в Аллаха, в кого угодно, но главное, что если в человеке он не будет верить в завтрашний день, он просто не сможет существовать как таковой. Поэтому, а для нас очень важно именно вера наших предков. Вот православие, на нем строилась Русь и держалась Русь. Поэтому мы не боимся. Меня-то убеждать не надо, Галина. Я человек верующий, православный. Нет, то я же убеждаю даже слушателей. Да, но это да, для слушателей действительно, наверное, да. Я-то к тому, собственно, спросил, что если среди людей добрых отзывчивых, готовых к помощи. Ну, встречаются люди, во-первых, иного вероисповедания, буддисты, кришнаиты, там, ну, естественно, мусульмане. Вот. Или люди совсем уж, так сказать, считающие себя агностиками, неверующими, каковых я тоже знаю, среди хороших людей немало. Это не должно, в общем, быть препятствием для проявления, собственно добра. Говоря, вот самых лучших добра. Качеств, да. добра, да, и сотрудничать нужно. И, как говорил Толстой, хорошие люди тоже должны объединяться. В общем, так. Вы совершенно правы, Олег. Вот доказательством этого как раз служит наша акция «Отцы России за многодетную семью», которую мы проводили, начали в 2013 году, потом в прошлом году самая большая такая акция у нас была от Владивостока до Москвы, причем с заездом в Санкт-Петербург. Вы можете представить, более 25 тысяч километров проехали наши мотоциклисты красноярские, я подчеркиваю, красноярский мотоклуб имени Дмитрия Донского. Вот. И они же встречались с людьми разных религий. Но вот то, о чем вы сказали, совместное дело и совместные идеи объединяют людей. Это были и ламаисты, там, их в Бурятии встречали одни. А и в этом году будет третий этап акции, которая называется «Очень граница». Акция у нас очень такая сложная. Она посвящена 70-летию Победы. И наши мотоциклисты, маршрут будет от Владивостока, от Волгограда. То есть это граница, где был сломлен хребет, да, фашизму, вот граница наша в войне. И пойдет по городам Кавказских республик до Севастополя. Такой вот путь будет в сентябре. Мы планируем провести эту акцию, если нам ничего не помешает. Вот. И здесь как раз вот то, о чем вы сказали, православие и мусульманство. Мы всю жизнь жили рядом и вместе, ведь в бой в 41-м шли люди разных религий. И поэтому вот укреплять это содружество, объединять, вот это задача наша, мы не видим здесь противоречия. Ну вот, кстати, вы сказали о проекте «Отцы России». Ну вообще святость материнства. Вдруг появляются отцы России. Вот как это коррелируется между собой связано, скажите. Вы знаете. Да. Очень... Я понимаю, что без отца. Без отца, да, ничего. Да, как-то и мать, не мать, но тем не менее. Я объясню, как все происходит. Вот это как раз связано с тем, что организация наша не новая. Когда появилось это движение, да, за материнство, упор был сделан, и сейчас это главный наш проект. Это борьба за сохранение зародившейся жизни, то есть борьба против абортов. И в этом решении, конечно, мы упор делали на материнство, что это свято. И это было в том году, если вы представите, когда над Россией буквально стоял крест. Я не скажу, что мы решили эту проблему сейчас, Россия решила вот возрождение, но тем не менее какие-то положительные подвижки произошли. Ну, но тогда это было страшно. Президент сказал, что наконец у нас появилась положительная динамика. Положительная динамика. Но я думаю, что это очень серьезная тема, которую нужно отдельно. Да, конечно, давайте мы не будем вдаваться. Да. Вот я хочу сказать, что тогда эта святость материнства была как бы центральной такой нитью, хотя мы об отцовстве тоже говорили. Но сейчас, когда вообще работаешь над этой темой, то понимаешь, что разрушение семьи, вот оно началось не 20 лет назад, оно началось в прошлом столетии, причем в начале прошлого столетия. И разрушение началось именно с того, когда лишили отцовства. Когда в нашей стране сказали, что сын за отца не отвечает. Mm-hmm. Когда началось разрушение вот именно института ответственности отцовской. Потом пошли войны и так далее. И вот если это разбирать, то мы понимаем сейчас, что жалобы женщин, что мужики повыводились, что они вот такие-то сякие, с этим сплошь и рядом вот в акции встречались, вот, они ведь не на пустом месте возникают. Они возникают потому, что основную воспитательную функцию на себя много лет назад взяли женщины. Причины разные были, да? Вот, поэтому возрождение Института отцовства мы считаем сейчас одной из важнейших наших задач. Но менять название организации пока мы не будем. В этом году у нас даже появился новый проект, который так называется «Отцы России». Вот, чуть-чуть поподробнее, если можно. Значит, он что появился там? Вот после того, как в 2 года мы проводили эти акции. Ведь что такое акция? Да? Uh-huh. Это изучить мнение и сознание людей, поднять какую-то важную проблему. И в ходе этих 2 лет было понятно, что проблема эта архиважна, для построения вот нашего современного общества. Мужчина, его настоящее, как бы вот сущее, его по сути, биологически заложенная роль, ответственность за свое потомство и за будущее у нас потеряна сегодня. Ну, вообще-то, у нас да. каждый третий ребенок растет да. В неполной семье. Он не знает, что такое отец. И вот в этом плане я бы хотела, знаете, все-таки вернуться к 9 мая и показать, как наши прадеды, да. которые уходили на войну, вот уже даже одно то, что отец на войне, да, это был воспитательный момент, но какие они писали письма. Вот во втором томе нашего издания «История России в семейных преданиях» uh-huh. есть воспоминания нашей красноярки Елены Кочиновой, которая рассказывает о своем роде, причем известном дворянском роде Десимонов. Uh-huh. Ее дед оказался на фронте. И вот послушайте строчки из его фронтовых писем. На фронте у нас обычная обстановка. Впереди нас гремит артиллерия, обрабатывают фрица, ведут пленных немцев. Слово «капут» стало также их общеупотребительным и модным словом. Немецкие стервятники реют над головами. Кухня варит рядом нам обед. Некоторые бреются, а я по-прежнему к всему не охотник. Иные варят себе картошку, те стирают, а тут трое молотят овес для наших лошадей. Как видите, человек ко всякой обстановке привыкает. Неистребимая вещь – жизнь. Вот это вот фрагмент настоящего письма. Это письмо октябрь 43-го года совершенно реального человека. И вот вы видите в книге, вы-то видите, читатель может не подтвердить, что это вот письма сфотографированные. Просто у человека очень хороший литературный стиль такой. Но дворянин, потомственный дворянин, извините, с несколькими образованиями дворянин. И вот еще что очень хотелось бы сегодня мне отметить, потому что в тех письмах, которые мы очень часто читаем, редко встретишь вот такие строчки. Продолжаю почитывать, переводить, учиться. Здесь иногда выпадает времени больше, чем в тылу. Август 43-го. Не столько меня тревожит наша работа и наши операции, сколько эти переходы. Они для меня мучительны, ибо у меня порядочный груз книг, которых я раздобыл в Ельне. Угу. Читать, правда, в такой обстановке трудновато, но нет-нет и заглянешь в книгу. Добыл себе учебник английского языка на немецком. Таким образом, я изучаю одновременно два языка. Октябрь 43-го. Фантастический а теперь обращение, человек просто, да. А обращение, ну вот видите, какие да. фотографии какие потрясающие, да? А теперь обращение к детям. Толя, это сын. Толя, что почитываешь? А ты, Оля? А Музи, есть ли время читать? Толя, проходите ли вы новые специальные дисциплины? И какое-то время, видимо, сын пожаловался на трудности, а он учился в артиллерийской спецшколе. И посмотрите, как меняется тон письма. «Передай нашему Тольке, пусть крепится, и как истинный мужчина переносит все тяготы. Мы все, и настоящие, и будущие воины-бойцы, должны быть приучены ко всему. Не всегда же сладко жить». И вот это обращение было к сыну, а сейчас я хочу сказать о том, что же он писал своей дочери. Дочери 24 года исполнилось. «Никак, Муза, не думал, что тебе уже 24 года. Поздравляю тебя с возрастом, сказал бы возмужалости, так как с ее слова, поскольку ты прекрасного полу, представительница тебе не подходит. Но одним словом, по-северогермански и по-скандинавски ты в самом рассвете сил своих, и тебе самая пора замуж. Черт бы побрал эту войну». Уверен, что если бы не война, то ты бы уже давно была маленькой мамой. Будем надеяться, что войне уже жить месяцы, не годы, и ты сможешь подумать и решить вопрос о личном счастье. Это письмо пришло позже. Угу. До этого пришло сообщение о том, что Десимон Леонид Викторович в бою пропал без вести 23 октября 43-го года. Угу. И за проявленное мужество этого огонь награжден орденом Отечественной войны второй степени, которые будут переданы семье и будут в семье храниться. Только после этого пришло письмо о Музе, угу. забота отца о том, чтобы сын нес тяготы, а дочь была маленькой мамой. Как это трогательно и как это важно. Вот это вот отцовское воспитание. Это воспитание мужчин. И вот акция «Возвращаясь отцы России», да-да. И то, что мы сейчас это делаем, мы хотим как раз в тех встречах, вот видите, книга вторая, которая перед вами лежит, конечно, и называется «Отец, отчество, отечество». Эта книга вышла в прошлом году, по, в том числе по итогам нашей акции. Во время этой поездки прошло, проходили встречи и в воинских частях, и в интернатах, и в колониях для детей, несовершеннолетних детей. Вот. И что очень важно, в них принимали участие не просто участники войны, герои России, причем герои России разных лет и герои труда. Вот представьте себе, что в Тюмени встреча проходила с героем России Владимиром Шараповым, а в Казани с Хайруллиным Газинуром Газинуровичем. Это прототипы легендарного нашего фильма «Кандагар». Летчики, которые бежали из городского плена. Смогли, вот, да. Это один пример. В той же Казани, например, встреча проходила с Клетнёвым Павлом Кузьмичем. Он участник войны, но в свои 90 лет, а сейчас ему 90, в этом году, дай бог, слава богу, что ему уже 92, в 90 лет он совершил прыжок с парашюта, потому что он был десантником, парашютистом в годы войны. И это такой бодрый. Нет, ну вы на фотографии посмотрите, какой это человек. Он настолько бодр, настолько жизнерадостен. Это вот который в пилоточке, да, стоит вот этой, берите голову. А еще, например, встреча с Мастюковым Ильдусом Исламовичем, героем социалистического труда. Это генеральный конструктор авиационной армейской системы оповещения. Вот я хочу на нем, на этом имени не остановиться, потому что на своей встрече он рассказывал ребятам, он дитя войны, осталась огромная семья без отца, но то, что было заложено, и вот эта вот память об отце, дали возможность пройти через все трудности и достичь вот того, что стал генеральным конструктором. И он детям, вообще не только он, все герои рассказывают не о своих подвигах, они говорят о главном, что для них главное в жизни. И как этого главного достичь, как они доходили вот, к тем вершинам, которые они достигли, и просто вели обыкновенный разговор мужской. И оказалось, что ну, это понятно, что нашим детям очень не хватает как раз вот такого, такой отцовской руки. А вот в этом году, когда мы поедем, смотрите, ведь на Кавказе институт отцовства не разрушен. Он очень силен. Да, они традиционалисты в таком смысле. Нам да. есть чему там поучиться, что хорошего туда взять. Поэтому мы считаем, что эта акция тоже будет очень важной, очень интересной. Вот если мы говорим об акциях, у вас, вы тоже упоминали уже, Галина, что существует такая акция, как мотопробеги. И я хотел бы здесь вот так сказать, ну, тактично задать вопрос. Вообще просто, мне кажется, какое-то последнее время, ну, стало модно. Вот мотоциклисты, парни там в кожаных куртках, все они куда-то ездят, то на Берлин едут, то в Севастополь едут, и это уже становится даже предметом некоего спора там разных людей, вот насколько это оправдано, вот, и тем не менее вы тоже проводите вот акцию «Мотопробег». Нет ли в этом все-таки какого-то, знаете, стремления вот популяризироваться, что ли? Вот в 2013 году, когда мотоклуб Дмитрия Донского, обратите внимание, мотоклуб православный и носит название нашего героя, нашей России, да, Дмитрий Донской, легендарный наш полководец. Да. Когда мы эту акцию задумывали, и нам приходили вот такие же подобные вопросы, значит, здесь есть такой момент. Наши прадеды садились на коней для того, чтобы завоевать, да, победу. Mm-hmm. Кто сейчас у нас является воплощением коня для молодежи? Мотоцикл. Потом, конечно, все наши мероприятия, они ведь в первую очередь направлены, ну, кто должен формировать семью, кто должен рожать детей? Молодежь. Они направлены к молодежи. И вот такой элемент привлечь внимание, конечно, он здесь существует. Потом, ну, на машинах как бы ездили все. 3 года назад мотопробеги, они все-таки еще не были на слуху. Нет, я согласен, что здесь есть элемент очень серьезной романтики. Почему, в общем, и стремятся, да, молодые люди. Да, в общем, и не такие уж и молодые. Вот к мотоциклу, что да, действительно, там есть элемент такой вот романтики, техника, открытости такой. Да, вот вы едете. Вы бы видели, как дети в интернат, как они, вот к эту технику, как они, мальчишки просто, ну, чуть ли не облизывают эти мотоциклы. Это, да, есть. Но есть и другое в этом. Просто кто-то приехал и сказал, конечно, нужно привлечь внимание. Вот, понятно. А вот, итак, вот эти мотопробеги, ну, это достаточно ведь серьезная, сложная организация. Да. Кто вносит большую часть вот в организацию этого мероприятия, то есть маршруты расписывать, что и как? Сам клуб это решает или как-то с вашим участием? Значит, этот мотоклуб, его, значит, как сейчас называется, президент, это наш руководитель Андрей Юрьевич Кучин. А, вот оно что, понятно. Поэтому и маршруты придумываются. У вас унитарно все происходит. Да. При нашей организации этот мотоклуб создан, и он каждый год у нас появляется. Сегодня, вот, например, они отправились в мотопробег по городу, да, с возложением венков. Это общегородской мотопробег, потому что мы вошли туда. А, вот, ну, каждый год появляется новый, смотрю, новый член появился у нас в мотоклубе. Продумывается маршрут, конечно, совместно согласовывается затем в Москве, потому что основная, как бы, часть финансирования, она у нас идет за счет привлеченных средств, то есть поддерживающих нас организаций, вот, но, тем не менее, все равно выпадает и на организацию, которой мы принадлежим. Понятно. А в этом году планируете вы куда-то поехать? Да. Это будет сентябрь. Мы, если вот все будет сложиться хорошо, то в сентябре, 6 сентября, из Волгограда до Севастополя. От Волгограда до Севастополя. И как много людей? Вот уже есть какая-то информация на этот счет? Вы знаете, вот в прошлом году от Владивостока, как бы от Красноярска, отправилось 6 мотоциклистов. Угу. Но на каждой территории, в каждом регионе к нам присоединяются мотоклубы. Я представляю, да, что люди там вот присоединяются. И поддерживаются. Получается огромная такая массовая такая акция. Причем вот когда, допустим, в Владивостоке все начиналось, Андрей Юрьевич заранее ездил, встречался с мотоклубом «Самурай», большое им спасибо, и отдельно с ними беседовал, потому что вы правы, у людей разная точка зрения, да, разный взгляд, что вот, но личные беседы и контакты, они всегда, мы можем обо всем договориться. Это верно, я с вами, конечно, не могу не согласиться, что нужно разговаривать, и можно договориться. Да. По ходу вот этого пробега, там ведь какая-то программа существует, я же не просто еду там вот, с точки А в точку. Нет, едут как раз для того, чтобы эту программу осуществить, вы понимаете? Вот. В каждом из городов, которые они проезжали и планируются проезжать, есть как мероприятия светские, это встречи, беседы, это просмотры и обсуждения каких-то там документальных, художественных фильмов. То есть эта программа расписывается, согласовывается, потому что нас поддерживало Министерство обороны. Вот. Но главное, мы едем же по благословению патриарха, поэтому в каждом городе у нас обязательно проходят молебны. Если первый наш мотопробег был направлен, вот как раз основная его идея была против абортов, когда мы ехали от Красноярска до Екатеринбурга, значит, это были молебны по убиенным. Вот. Прошлый мотопробег – это другая тема. Сейчас у нас, конечно, посвященное 70-летию, это будут большие молебны во всех наших православных. Да, и места еще такие, на самом деле, которые отмечены именно вот, мотопробег, я веду, по этой территории пройдет, которая, ну, просто отмечена буквально, изрешечена там снарядами, полита кровью наших солдат. Поэтому это так важно сегодня нам не потерять вот эту связь. За что же предки и ваши, грузинов, армян, вот, гибли. И почему мы сегодня с нашими братьями, с которых мы считаем братьями любви, находимся вот в таких отношениях? На секундочку прервемся, Галина, да, для паузы, и вернемся в студию. К 70-летию Победы Альфа-Банк совместно с музейным центром «Площадь мира» приглашают вас посетить всероссийскую выставку агитационных плакатов военного периода «Плакаты войны. На пути к Великой Победе». Плакаты военного времени являются не только художественными произведениями, но и подлинно историческими документами. Познакомиться с ними вы сможете в музейном центре 7 мая. Подробнее о выставке по телефону 212-46-63. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Гость на радио ВК. Да, сегодняшний гость на радио ВК — Галина Попкова, руководитель Центра информационной поддержки проекта всероссийской программы «Святость материнства». Мы говорили, Галина, об акциях. И перед этим мы как раз немного говорили о том, что вы книги издаете. Да. Вот давайте немножко сейчас вот расскажем об этой части вашей деятельности, об издательской. Потому что вижу я эти книги, они вот действительно производят впечатление, они такие солидные, большие, красивые. Я несколько слов уже сказала в начале нашей передачи о том, что все результаты вот деятельности конкурсантов, которые всех, кто принимает в наших конкурсах, ну, кроме видео, извините, да, но фото, рисунки и так далее, это никуда не исчезает. Оно не валяется где-то там и не пылится. Оно уходит, опять же, в народ. И вот часть этого реализуется в книгах, которые издательской серии «Святость материнства». Вот если мы повернем с вами вот эту книжку, да, видите, книга о настоящих мужчинах, «Отец, отчество, отечество». Это действительно книга о настоящих мужчинах, хотя здесь есть раздел, который называется «Безотцовщина». Просто люди, профессионально пишущие об этом, рассуждают на эту тему очень важную. И вот у нас издано уже 11 книг, 3 из них — это 3 года подряд мы издавали «Историю России в семейных преданиях», но, в принципе, эта тема «Истории России через семью», она вообще во всех наших книгах, и в том числе в той книге, которую мы готовим сейчас. Если наши радиослушатели слышат, то у них еще есть возможность принять участие в книге, которая будет называться «Граница». Вы можете рассказать о своих отцах или о своей собственной службе, о своей истории, если вы были пограничником. Это будет один раздел, который будет рассказывать конкретно о воинах-пограничниках. Но большая часть нашей книги будет посвящена границам условным, которым существует в нашем обществе. Это граница добра и зла, которая сегодня, вот за эти 20 лет, когда мы находимся вот в обществе постиндустриального такой, да, морали, мы видим, что у нас черное принимается за белое, размываются границы добра и зла, нравственности и безнравственности. И вот ваши мысли, ваши рассуждения, ваши примеры могут стать вот теми страницами в книге, которая будет называться «Границы», которая выйдет в конце года по итогам акции, которую мы проведем. Прислать нам свои материалы очень просто. В поисковике вы забиваете «Красноярский филиал Центра национальной славы «Святость материнства», либо пишите про Карла Маркса, 48, и «Святость материнства», Красноярск, Карл 48, письмо, все это нас найдет, как нашли нас вот тысячи. Видите, какие я вам красивые принесла треугольнички. Да, я должен вам сказать, дорогие радиослушатели наши, что Галина пришла с огромным вот действительно пакетом, да, в котором были вот эти замечательные, красивые очень книги, и вот треугольнички солдатских писем. Если вы вот так издалека бы на них посмотрели, вы бы подумали, что это какие-то музейные экспонаты. А потом, когда мне их показали вблизи, я понял, что это вот сделанные руками детей, потому что там детским почерком написаны адресаты. Это письма, написанные детьми, и вот оформленные таким образом. Ну вот вы теперь рассказывайте, Галина, что это за письма, откуда они взялись и что в них написано. Я думаю, что некоторые из наших слушателей вчера уже могли эти письма видеть, потому что вчера и сегодня, и завтра часть писем, которые не имеют конкретного адреса, то есть не написаны конкретно какому-то лицу, а имеют такое обобщенное: «Ты мой прадед, воевавший», да? Но чистые эмоциональные письма, мы их раздаем людям пожилого возраста, потому что что мы уже знаем, как ценят старики не конфеты, потому что, извините, они уже не в том возрасте и не фрукты, а как для них ценно вот такое внимание. Внимание. Как внимание, дрожат их руки, когда они читают вот эти детским почерком написанные письма. Вот это вот опять к тому, что никуда это не девается, и добро уходит к людям. Добро уходит обратно в люди. Ну, как родилась акция? Честно говоря, когда руководитель нашего проекта конкурсы Анастасия Сабинина предложила, давайте мы организуем акцию детских сочинений «Письмо деду», мы немножко даже критично где-то восприняли, потому что боялись, что это будут письма полные излишней патетики, никаких-то непрочувствованных эмоций, знаете, вот таких штампов. Ну да, как иногда, знаете, дали задание сочинение написать, вот у нас была такая боязнь, такая опасность, но когда к нам стали приходить эти письма, и большинство из них, это письма, написанные детьми настолько честно и искренне, что вот читая их, мы просто, простите, мы там плачем. Если у меня сейчас задрожит голос, то я сразу прошу простить меня, ну, я вижу, что моих слушателей, да, да, потому что это настолько эмоционально и прочувствовано детьми. И тогда вот зачем этот конкурс был нужен, для чего он нужен, что мы хотели им достичь? Вы знаете, вот ответ на этот вопрос, чего мы достигли, вот в ответе ребенка, я его сейчас вам и процитирую. Давид Черкашин, ученик 5 класса поселка Митрофаново Воронежской области. «Здравствуй, дорогой прадедушка, пишет тебе твой правнук Давид. К сожалению, мы так и не могли встретиться, война разлучила нас с тобой. Но ты не отчаивайся. Потому что, даже не увидев, я прекрасно знаю тебя. Все стены в зале увешаны фотографиями. Мама говорит, что это наша родословная, наша жизнь, наша опора». Вот, сколько парню лет, который написал это? Это парню учится в 5 классе. Ну, давайте считаем, значит, 12-13 лет. Ему надо слова мамы надо продолжать писать. У него прямо чувство есть, вот это умение выразить свое чувство. Вот вы знаете, слова мамы о том, что это наша опора. Вот когда сегодня немало раздается возгласов, что мы делаем, зачем мы возвращаемся в прошлое, мы кровью там залили всю Россию, что это за победа, мне хочется вот эти слова детские напомнить. Да. Потому что еще вот строки очень известного нашего поэта, русского, российского, советского, как правильно сейчас сказать, уже даже не знаешь. «Надежен дом, коль сохраняет в нем сквозь годы, времена лихие, альбом семейный, самый первый том в познании истории России». Вот вы понимаете, мы же ведь отмечаем завтра праздник не военачальников. Мы отмечаем праздник своих прадедов, которые погибли, которые пропали без вести. Но это те люди, наши, на которых мы живем. И об этом дети пишут. Знаете, я бы тоже мог вот сейчас сказать о том, что мне сейчас эта мысль в голову пришла, что действительно это семейная победа. Это победа, потому что один член семьи сражался на фронте, а другой член семьи помогал ему в тылу. И тяжкая доля, в общем, и в тылу была я на фронте, потому что дети и женщины вот эти снаряды отправляли туда, где они потом использовались. Это вся семья, собственно говоря, вот она и стояла на защите Родины. Вы очень правильно подметили, мне хочется об этом сказать, что нас очень порадовало, что дети писали не только о дедах, воевавших на фронте. Они рассказывали о своих прабабушках, потому что нужно понять, что дед – это прадед. Они рассказывали о своих прабабушках, они рассказывали о тех, кто войну-то, ну, был там совсем ребенком, кто был ребенком, и как они эти годы переживали. И вот в этом как раз есть ценность вообще занятия родословной и изучения истории своей семьи. Потому что в самые трудные минуты, в самые сложные минуты можно будет вспомнить, и нужно будет вспомнить, а как же пережили наши прадеды вот те то лихолетие. Я для примера просто хочу зачитать пример. Давайте. «Дорогой дед Сава, мне очень приятно думать о том, сколько всего ты сделал, работая в тылу. И одновременно при слове «война» мне становится страшно, и я удивляюсь, как ты пережил все это. Я знаю, что у тебя есть немного наград, и все они для тебя не нужны, потому что главная награда – это жизнь, это мы, твои внуки и правнуки. Я готова сделать все ради своей страны и в твою честь. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Или вот еще пример другой, из другого письма. «Здравствуй, дорогой прадедушка Петя. Я пишу тебе из 21 века. Время шумное, суетное, время постоянных открытий, движений. Все изменилось. Войны больше нет. Мы живем мирно, хорошо. У нас все есть. Дом, семья, ясное небо над головой. Но всего этого могло не быть. Почему? Ответ прост». Ну, я немножечко пропускаю для того, чтобы, да, конечно, так сказать, побольше прочитать. Вот почему. Страх и неутомимая... Тебе трудно представить страх и неутомимую скорбь женщины, которая, потеряв мужа, осталась одна с 5 детьми. Представить это трудно. Точно так же трудно представить внезапно повзрослевший детский взгляд, мокрый от слез глаз. Ты защищал их и ушел. И ты не знаешь, как твоя жена лезла в петлю, не смирившись со своей участью, хотела убежать от горя и избежать страха за своих детей, но выжила всю свою жизнь, она плакала по тебе. Моя бабушка, твоя дочь, не знает слова «отец», а когда произносит его вслух, в ее взгляде всякий раз читается грусть. Годы идут, а взгляд все прежний, взгляд ребенка войны. Но времена меняются, пришел покой. Дети выросли, наша семья стала огромной. У тебя 9 внуков, 16 правнуков и 11 праправнуков. Родилась моя мама и родилась я. Спасибо тебе за это. Да, и трагическое, и в то же время очень такое оптимистическое послание. Да. Вот, то есть дети осознают и роль тыла, и роль вот этого потерянного детства, о них много говорят. Но я хочу прочитать письмо, уж мы в Красноярске находимся, поэтому да. было бы это все письма, которые я прочитала, как бы нет. Я хочу прочитать письмо из поселка Емельяново. Письмо из поселка Емельяново. «Любимый дедушка Виктор Васильевич Черняев, здравствуй. Пишет вам правнук вашего брата Петра Васильевича, коренной емельяновец Борис. Несмотря на все тяготы жизни, старинный казачий род Черняевых продолжает жить на вашей родине. В июле 44 года в село Емельяново моему прапрадедушке Василию Петровичу Черняеву пришло письмо от командира воинской части Героя Советского Союза подполковника Шумейко о том, что вы в боях с белофинами проявили бесстрашие, мужество и отвагу, и вместе со своими разведчиками, которыми вы командовали, провели ряд разведок, успешно форсировали реку Свирь 21 июня 1944 года. Под вражеским огнем вы лично проделали для своих бойцов брешь в проволочном заграждении, разминировали проход в минном поле и прорвали первую полосу вражеской обороны. Вы забросали гранатами ЗОТ с 5 вражескими солдатами, а 6-го взяли в плен. За личный героизм, проявленный смелость, храбрость и решительность, позволившие боевым подразделениям 363-го стрелкового полка 7-й армии Карельского фронта надежно закрепиться на вражеском берегу Свирь, указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1944 года вам было присвоено звание Героя Советского Союза. Но 15 июля 1944 года, выполняя приказ командира по разведке в боях по освобождению Карелии, вы погибли смертью храбрых. Но мы верим, что вы всегда с нами, в наших молитвах. После войны ваши однополчане приехали в Емельяново и привезли звезду героя вашей маме, Елизавете Николаевне Черняевой. Вы находитесь на небесах и можете порадоваться за своих правнуков. Старинный казачий род Черняевых, который ведет свой отчет с 1700 года от родоначальника Черняева Максима, продолжается». Вот, мне кажется, что вот это самые главные строчки. Там очень подробно еще написано про всех внуков и правнуков, кто живет в Владивостоке, кто где во всем письме. Ну, это уже личное, скажем так. Да. Да, это личное. Но это личное. И главное, что род продолжается. Дети это понимают, вот в этом и есть наша... Да, в общем, род-то и продолжается за счет того, что память сохраняется. Потому что если говорить, ну, механистически, да, кто-то кого-то родил, там, соответственно, тот еще родил. Но если мы не помним вот этой всей линии, если не помним мы своих предков, то мы и рода не имеем. То есть он как бы есть, но его на самом деле нет, получается. И вот то, что люди так хорошо помнят вот, именно своих предков, именно человека, как он воевал. То есть там такие подробности прямо, вот это же очень важно. То есть тогда портрет человека встает перед глазами. Это не просто какой-то обезличенный там, так сказать, образ или даже пусть фотография, но за которой ничего. А тут видно прямо вот характер человека, который прорывает линию обороны, который там гранаты бросает в блиндажи. Ну, это действительно. И вот это становится, так сказать, близким и очень, ну, настоящим. Вот это хотел я сказать. Но вы знаете, я хочу вам привести пример, еще одно письмо, которое пришло нам из дома-интерната для детей-сирот. Это письмо как раз, вот мы сейчас говорили с вами о том, что главное род, представить всего это. Я не буду делать никаких выводов, давайте я его прочитаю, конечно, а потом мы поговорим. Письмо красноармейцу, это так начинается, письмо красноармейцу Берлизееву Александру Ивановичу, 1921 года рождения, умершему от ран 21 ноября 1941 года в военном госпитале хутора Тормосина Чернышковского, извиняюсь, района Сталинградской области. Здравствуй, солдат. Пишет тебе воспитанница Тормосиновской школы-интерната для детей-сирот Вострякова Маша. Хочу сразу же попросить прощения за обращение к тебе на «ты». Но мы же молоды, тебе 20, а мне почти 17. И я вижу в тебе друга, а с друзьями разве на «вы» разговаривают? Откуда я знаю о тебе? Сейчас расскажу. В хуторе, где я живу, есть братская могила, где похоронены воины-красноармейцы, погибшие при освобождении нашего села от немецких захватчиков, а также солдаты, умершие от ран в Тормосиновском военном госпитале, который находился в сельской школе. Твою фамилию я нашла на мемориальной доске памятника защитникам села. Ты был солдатом, воевал на нашей земле. И если ты на небесах, то ты видишь оттуда нашу тихую речку Оксенец, буйно цветущие белые пеной сады, степи, поросшие седым ковылем, табуны диких лошадей, живущих на воле. А еще ты, конечно же, с удовольствием слушаешь наших соловьев, звонких, чудесных мастеров птичьего пения. Обязательно слушаешь, ведь ты родом из Курской области, а уж там-то соловьи, может, получше наших. Тебя забрали на войну в 20 лет. Молодого, сильного, уходящего на фронт с одним единственным желанием бить врагов, присягнувшее на твое отечество до последнего. Ты ушел из райвенкомата поселка Ленина Курской области, и провожала тебя на войну твоя мама, Бизина Степанида Матвеевна. И любимая девушка, я просто уверена, что она у тебя была. Ведь кому не хочется любить в 20 лет? И с ней, наверное, ты и слушал своих курских соловьев. Но этого не случилось. Война убила тебя. Ты не горюй, что мало повоевал, всего полгода. Но если ты уничтожил хотя бы одного фашиста, это твой вклад в общую победу. Ты наш герой, настоящий мужчина, солдат, защитник. А еще ты мой незримый друг. Я разговариваю с тобой, и даже иногда я вижу тебя во сне. Ты не веришь, ты поверь. Я никогда тебя не видела, но ясно представляю твое лицо. Непокорные светлые волосы, глаза с хитринкой. Чувствую тепло твоей руки, в которой ты держишь мою руку. Я всегда буду помнить о тебе, Саша. Проклятая война. Это она, страшная и беспощадная, забрала лучших. Помни, первый букет лазаревых цветов тебе, букет белой сирени тебе. И пусть слушаю, сейчас соловьев я одна, но ты всегда в моем сердце. И прости меня за эти высокие слова. Они идут от самого сердца. Благодарю тебя за то, что ты подарил мне жизнь. Только я и мне подобные не совсем хорошо этой жизнью распорядились. Не все ладно на нашей земле. Полыхает гражданская война. Ранее братская Украина поднимает головы молодчики с фашистской свастикой на руках. Сердце разрывается от боли, как подумаю. А не придется ли и нам опять эту ужасную войну переживать? Этого допустить нельзя. Хватит нам братских могил с мемориальными досками, где начертаны золотыми имена 20-летних мальчишек. Вот вам, пожалуйста, Вострякова Маша, 2 апреля 2015 года. Знаете, что хочу сказать, вот, Галина, вот в этом письме мне больше всего что затронуло, что молодая девушка, у нее есть четкий образ молодого же человека, который ей нравится. И этот образ, вот он героический, понимаете? И да. Я уверена, что, конечно, она будет искать себе спутника жизни, она будет создавать семью, как всякая хорошая, нормальная девушка. Но прототип да. заложен. Она же будет искать такого человека, да. который хоть как-то напоминает вот этого, скажем, ее героя. Да, но вы понимаете, вы, наверное, почувствовали, сколько здесь, вот чисто психологов, сколько здесь одиночества и отчаяния девочки, которая пытается найти поддержку в прошлом. И ведь не просто найти, она ведь все узнала. Узнала, откуда он родом, как звали его мать, его провожавшую, да? И пусть это вот ей придуманная такая сфантазированная история, но эта история чисто искренне написано, да, эта история затрагивает ее сердце. И вот я хочу обратить внимание на последние строки, связанные с Украиной. Вы знаете, в наших письмах очень много, вот письма, которые к нам пришли, говорится на эту тему. Здесь есть одно письмо, которое я хочу процитировать, в котором девочка так и пишет, что я бы не знаю... Вот, меня зовут Гончар Алина. Я учусь в 5 классе, живу в маленьком селе Волгоградской области. Моя бабушка, Гончар Раиса Яковлевна, родилась в 1938 году на Украине в Киевской области. Мы живем с бабушкой вдвоем. Я своей бабушке хочу написать письмо. Милая моя бабулечка, ты мне рассказывала, что во время войны ты была еще маленькой. Тебе было всего 5 лет, ты жила со своей мамой в деревне Водяно. Когда немцы въехали в деревню на мотоциклах, никто не знал еще, что это были немцы. Маму чуть не расстреляли фашисты, потому что она прятала тяжело раненого русского офицера на чердаке своего дома. Ее предала соседка, но немцы никого не нашли. Ночью офицера вывезли русские разведчики. Запомнился страшный день 42-го года. В деревню въехали немцы с фашисты с немецкими собаками. Людей согнали из подвалов и погнали через 3 деревни. Тех, кто падал без сил, расстреливали на месте. В 4-й деревне всех людей согнали в конюшню, облили бензином, хотели поджечь. Но в это время стали наступать советские войска. Солдаты открыли конюшню и вернули людям жизнь. Все это было 70 лет назад, но ты, бабушка, все помнишь, потому что это были самые трудные и страшные дни в твоем детстве. Ты приехала работать в колхоз «Красноармеец» из Украины, и много лет живешь в селе Капкино, и твоя старшая дочь Светлана осталась там, на Украине. Вот уже целый год там идет война, ты смотришь телевизор, переживаешь за своих родственников, за дочку, за жителей Украины, которых убивают каждый день. Это очень страшно. Я хочу, чтобы все помнили, сколько горя война принесла, и не забывали ее героев, и не мешали спокойно жить тем, кто пережил войну. И тем, кто о войне знает только из рассказов и фильмов. До свидания, бабушка. Живи долго. Я тебя люблю и постараюсь не огорчать. Твоя внучка Алина, село Васильевка, Волгоградской области. Замечательные письма, Галина. Я вот просто готов их еще слушать долго, но боюсь, что время нашей программы уже подходит к концу. А мне еще хочется задать вам обязательно один вопрос. Какие еще конкурсы вот проводятся, кроме того конкурса, о котором мы говорили, «Граница»? Есть ли еще что-то, чтобы наши слушатели, если у них есть желание, силы, таланты, вот они могли тоже принять участие? Значит, как я уже говорила, конкурс у нас самый разнообразный. Mm-hmm. Семья «Ковчег спасения», конкурс фотографий, где вы можете запечатлеть свои самые счастливые мгновения своей вот семейного своего счастья. И опять же о результатах я хочу сказать, что вот в этом году, 8 марта, наши девочки, волонтеры, и подготовили такую электронную версию фотовыставки «Матушка, мама, мамочка» из как раз фотографий семейных, из тех, что нам присылались на конкурсы. И буквально вот 2 недели назад нам пришло письмо из Ханты-Мансийска, из города Ноябрьск, где психологи на основе вот этой вот фотовыставки, то есть они ее просто запустили, устроили тренинг для беременных женщин для того, чтобы эмоционально их поддержать. Mm-hmm. Понятно, что в этот сложный период настроение часто меняется, и вот чтобы поддержать их, они разработали вместе с волонтерами мастер-класс, mm-hmm. и вот ваши фотографии могут работать и таким то образом. Они реально они не помогают. Да. Поделки, конкурс декоративно-прикладного творчества. Это совершенно изумительные вещи, вообще как талантлив наш народ. Из чего только не делаются вещи, вот просто из какого-то, как можно сказать, мусора, они создаются просто шедевры. Помимо выставок, которые мы периодически организовываем, я уже сказала, что это, эти работы являются частью интерьеров кабинетов психологов в женских консультациях, но не только Красноярска, а и других городов. Но и часть тех поделок, которые это возможно, мы вот дарим старикам, либо детям в интернатах, то есть людям, которым тепло, ваше тепло и ваше добро, наши слушатели и участники наших конкурсов, передается и согревается, потому что не только зло разрастается, конечно, добро должно разрастаться. Конечно. Ну, я так понимаю, что сайт существует в интернете. Все у нас в интернете есть. Всегда можно сайт, информацию там, соответственно, сайт, найти. Там есть специальный раздел конкурса, да, и все 9 да. конкурсов там расписаны, все положения по ним существуют. Я еще раз хочу сказать, что набрать его в поисковике очень просто. Красноярский филиал Программа «Святость материнства». Да, да. Главное запомните, «Святость материнства» — это легко вообще это запоминается. Легко, да. Просто не путать рядом... Москву, да. Потому что у них свои сайты в Москве, ну, и Красноярске. Разберутся. Конечно, конечно. Я напомню, друзья мои, что у нас в гостях была Галина Попкова, руководитель Центра информационной поддержки проектов всероссийской программы «Святость материнства». Галина, спасибо вам большое за этот вот очень интересный, очень эмоциональный рассказ накануне вот этой даты, 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Мне кажется, вот этот разговор, он был очень уместен, своевременен, я бы даже сказал. Спасибо вам большое. Я поздравляю вас, ваших близких и всех наших радиослушателей с праздником. Спасибо большое. Я присоединяюсь к поздравлениям. Мира и добра всем. Всего вам доброго. Гость на радио ВК.